С поздней ночи до полудня Гвильня стояла над яйцом в гнезде и уговаривала малышку поскорее разбить скорлупу. Птенчик слушала мать и время от времени изнутри стучала в верхушку яйца. «Ну же, сладость моя, бей сильнее, не бойся», — говорила Гвильня. Из скорлупы раздавалось осторожное постукивание. Ракия, молодой отец, нетерпеливо ходил по гнезду и то и дело встряхивал длинными треугольными ушами. «Это от того, что она девчонка», — сказал он внезапно и остановился. «Мальчик бы давно пробил скорлупу». Супруги только полгода назад образовали семейную пару и снесли первое совместное яйцо. Гвильня недовольно глянула на мужа. «Не пугай малышку своим диким голосом. Иди наружу на скалы. Узнай, кто вылупился у Октании. Мальчик, наверное». Ракия опять в перевалочку пошел кругами по гнезду, недовольно щелкая клювом. «Не хотел тебе говорить. У нее родился мертвый птенец. Он уже давно не подавал признаков жизни. Пришлось сломать скорлупу». «Бедная Октания!» У Гильвини от расстройства немного расправились крылья. «А что случилось?» Ракия пожал плечами. «Наверное, все дело в желтой болезни, которую она перенесла перед кладкой. Октания перенесла легко. Всю болезнь, оказывается, забрал ребенок. Он весь желтый был». «Что за ужасы ты рассказываешь?» — сказала Гвильня. «Зачем так пугать? Ты не видишь, что я и так вся распереживалась?» «Ты сама спросила об Октании?» — огрызнулся Ракия. У входа в гнездо зашумели крылья. Откинув полог, тяжело переваливаясь, вошла Лиания, местная лекарша, член совета острых клювов. Ее оперение побелело от старости. «Ну, чем порадуете, молодожены?» — спросила она и удивилась, увидев целое яйцо. «До сих пор не вылупился? Что-то долго он у вас лезет». «Это девочка, досточтимая Лиания», — ответила Гвильня. «Мы и сами уже тревожимся». Лекарша кивнула. «Тогда поможем. Это разрешается правилами, если малыш не может долго пробить скорлупу». Она подошла к яйцу, лежавшему в уютном углублении, уселась перед ним поудобнее, прицелилась тяжелым клювом. «Вы уж поосторожнее, досточтимая», — начала Гвильня. Лиания откинула голову назад, замахиваясь для удара. И тут верхушка яйца покрылась трещинами, а села чуть внутрь. В ней появилась дыра, через которую показался крошечный клювик. «Она сама сделала это!» — закричала Гвильня, нервно сжимая и разжимая руки и суетясь вокруг яйца. «Наконец-то моя дочка вылупилась!» Мама и лекарша убрали сверху яйца остатки скорлупы. Ракия стоял поодаль и молча наблюдал за ними. Лиания сказала: «Дайте я проверю ее!» и вытащила пищащую девочку из яйца. Новорожденная была вся мокрая от жидкости внутри яйца. Она потихоньку расправила маленькие крылышки. «О, крупненькая!» — одобрила Лиания, взвесив девочку на руках. «Зубки в порядке, сердечко тоже бьется отлично. Какие у нас славные крылышки!» «Ну что же, поздравляю, молодые родители, с первым птенчиком!» Гвильня счастливыми глазами посмотрела на мужа. Ракия улыбнулся. Лиания протянула было девочку матери, но вдруг малышка сжалась в комочек, затряслась в судороге. «Что это с ней?» — спросила Гвильня. Девочка перевернулась на руках лекарши, и внезапно исчезли крылья и перья, выпрямились руки и ноги, вместо клюва появился нос. На руках Лиании лежало человеческое дитя. «Не может быть!» — Лиания уронила ребенка на пол, и девочка тут же заплакала. «Нет! Только не это!» «Почему вы не держите ее?» — закричала Гвильня и хотела поднять дитя. Но Лиания схватила женщину за плечо. «Не трогайте ребенка! Ваше гнездо проклято! У вас родилась Туату!» «Но это же просто глупое поверье!» Гвильня попыталась сбросить руку лекарши и взять плачущую дочь. Но Лиания крепко держала женщину. «Это не так! Туату рождается раз в 10 лет. Никто не знает, почему они появляются. Но одно я знаю точно. Появление Туату — это плохой знак для всего народа, Сиру. Нас ожидают беды и страдания». Гвильня заплакала, глядя на малышку. «Досточтимая Лиане, о чем вы говорите? Пожалуйста, дайте мое дитя!» Девочка снова затряслась в конвульсиях и превратилась обратно в ребенка-птенца. «Нет, как член Совета Острых Клювов я забираю вашего проклятого птенца», — ответила Лиане и подняла девочку. «Ее судьбу решит совет!» Гвильня, сотрясаясь в рыданиях, опустилась на пол. Ее крылья распластались в стороны. Лиане повернулась к выходу и сделала пару шагов. На пути ее стоял Ракия. Он пристально глядел на седую Сиру с плачущей девочкой на руках. Клюв нацелен в лицо Лиане. «Напоминаю, я член Совета Острых Клювов», — скрипуче сказала пожилая Сиру. «Не ухудшай свое положение преступным нападением». Ракия постоял, затем отступил в сторону. Лиане в перевалку прошла мимо. Ракия смотрел на дочку, у него топорщились перья на шее и голове. Гвильня глухо рыдала, опустив лицо к полу.